Читаю 26-й псалом. Господь, свет мой, спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтоб пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне во все дни жизни, пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня. И я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего. И я буду искать лица Твоего, Господи, не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим. Ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Аминь. Вот такой замечательный псалом от Давида. Я думаю, что царь мог так написать, потому что смотрите, что написано. «Если будут наступать на меня злодеи, противники, враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут». Почему? Потому что в первом стихе он пишет: «Господь – свет мой и спасение мое». Кого бояться? «Господь – крепость жизни моей, кого страшиться?» Братья и сестры, задаю вопрос. У кого еще Господь ни свет, ни сила? У кого еще Господь ни крепость костей Его? У кого? Если есть такие, то Давид говорит: «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Понимаете, что говорит Давид? Куда он стремится? Он стремится к Господу. Он знает, что Господь для него свет, спасение. Он знает, что для Господь для него крепость. А сегодня для нас кто крепость? Господь спасение или спасение для нас? Те люди, на которых мы надеемся, на которых мы уповаем. Сердце, смотрите, Давид пишет: «Сердце мое говорит от Тебя». Сердце, которое надеется на Господа, оно и говорит от Него: «Ищите лица моего». «Ищите лица моего». Времена скорби, времена переживаний во все дни жизни, они бывают. Их много. Их действительно очень много. Сколько человечество не живет, все время какие-то скорби, переживания. Но Давид говорит: ищите лица моего. Бог говорит: ищите лица моего. Призывайте имя мое. Стремитесь в храм мой, под мою защиту. Господь благословил многих сестер провожать, с которыми вырос, духовно вырос, да? Знаете, самое наверное, большое переживание сестер и братьев. Говорит, ну хоть одним глазком побывать в доме молитвы. Хоть увидеть, говорит, и спокойно. Что бы ни говорил, как бы ни увещевал, говоря, что ну вы же домой идете. Говорит, знаю, но хочется. Да? Вот это прилепилось к Дому Божьему. Хочется сердцем увидеть, да, хочется глазами увидеть, поприсутствовать и домой. Но всегда так. Это для тех, которые говорят, я ищу лица Господня. Братья и сестры, друзья, гости. Бывает так, что родители оставляют, отказываются. Но Господь, как родитель, никогда ни от кого не отказывается. Иной раз кажется нам, что вот человек заблудший, уставший, изнемогший, погрязший во грехе, от него люди отказываются. Мы их бомжами называем. От него люди отказываются, но Бог от него никогда не отказывается. Потому что это Его творение. Это Его творение, которое Он сотворил. И Он любит его. Это заблудшее творение, которое отвернулось, ушло из-под крыла Божьего, но Господь продолжает любить. И сегодня многие в переживаниях, в огорчениях, в панике. Но мы Божье творение. Да, и читаю 23-й Псалом, он так и начинается. «Господь не земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». Братья и сестры, друзья, гости, чья земля? Чье это здание? Да Господне оно. Все, что Господь создал, оно все прекрасно. И все это Его. И все Он знает. И все у Него под контролем. Поэтому Господь сегодня говорит. Давид нам через Псалом говорит. Научи меня, Господи, пути Твоему. И наставь меня на стезю правды. Бог может научить нас Его путям. Бог может наставить нас на стезю правды. Бог может. Человек не может. Человек такое существо, такое благословение Божие. Оно эмоционально. Мы эмоциональны. Сегодня так, завтра по-другому. Все зависит от нашего наставления. И Псалом Давида заканчивается замечательными словами. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Да, евреи говорят, что когда человек дважды повторяет одну и ту же фразу, это значит, что это истина. Так вот, Давид начинает этот стих и заканчивает. Надейся на Господа. Понимаете, это точно, это истина. Наша надежда только на Господа. И пусть Господь благословит нас уповать, надеяться, искать лица Его, идти в дом Его, идти под Его защиту, под Его охрану. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.